Глава 21. Легенды оживают. Позор семьи все-таки умудрился вскрыть ящик и добраться до архива. Выходит, мой преемник не совсем пропащий. Ну тогда внимай. Если ты нашел это письмо, значит, каким-то чудом удалось пережить меня и войти в права наследства. Ты получил не только деньги и власть. Нет, глупец. Теперь ты стал мишенью и добычей для многих недругов семьи. Не верь никому и не оставляй спину неприкрытой. Будет досадно, если род Карамазовых прервется на тебе, и все мои достижения станут достоянием падальщиков. Возможно, ты не худший из всей семьи. Может, и справишься с работой. Мэйхам уже должен был ввести тебя в курс дела. Объяснить простые правила. Остальную информацию ты найдешь в ящиках стола. Архив объектов и хранителей, которые я собирал всю свою жизнь. Желать удачи не стану. Тебе больше понадобится здравый смысл и холодная голова. И заклинаю, не используй объекты. Поверь, ты пожалеешь об этом. Не посрами семью, другой надежды нет. Я отложил письмо и задумался. Ни имени, ни упоминания о родстве в тексте не было. Скорее всего, дед нацарапал обезличенную записку уже давно, чтобы не заморачиваться. Но это в его стиле. Я достал из конверта пачку пожелтевших листов. Это были страницы книг, какие-то письма со штампами синода, путевые записки, странички рукописного текста, обрывки газет со статьями. Некоторые цитаты были выделены красным. На полях стояли пометки типа «Требует дополнительной проверки», «Пусто», «Сменила хранителя». В конверте еще лежал ключ с биркой «3Я». Я взвесил его в ладони и попробовал открыть оставшийся третий ящик стола. Ключ и правда подошел. Там находились картонные бежевые папки с меткой «Копия». Оригинал сдан в архив Синода. Я вынул верхнюю с номером «Объект-10», открыл ее, полистал. В папке лежало несколько таких же документов, которые я нашел ранее в конверте. Страницы книг и путевых дневников. Сверху был прикреплен лист. Секретно. Главе Священного Синода Беломорцеву. Докладная записка. Докладываю. Мною была обнаружена информация о новом объекте на доверенной мне для исследования территории. Свойства объекта окончательно не установлены. Степень опасности высокая. Количество пострадавших – более 100 человек. Объект находится под надзором хранителя. Способности хранителя не установлены. Жду решения комиссии для дальнейших действий. Потом шел перечень информации, на которой дед обосновывал теорию. Записки какого-то искателя объектов, показания окружной жандармерии, а также опрос десятка человек, которые стали свидетелями странным событиям, произошедшим в Вышегородском лесу. Внизу листа стоял штамп синода и размашистая подпись Беломорцева, слово «одобрено» и приписка «Все действия и последствия допустимы». Дальше шли пояснительные записки и перечень протоколов с проверенными местами, где мог бы храниться объект. Скорее всего, они были нужны для отчета о проделанной работе. Не удивлюсь, если дед придумывал все эти места прямо в кабинете. На столе нашлось несколько ручек и карандашей с грифелями разной толщины, которыми вполне можно было создать видимость написания документов в разное время. В конце папки лежал рапорт. Я с жадным любопытством погрузился в чтение, догадываясь, что за сухими фактами скрывалась жутковатая история. Объект был обнаружен в старинном особняке в Вышегородском лесу. Хранитель объекта не установлен. Скорее всего, существо когда-то было человеком. Но из-за злоупотребления свойствами объекта человек мутировал до неузнаваемости. Хранитель уничтожен, объект доставлен в хранилище. По отчетам княжеской жандармерии, после уничтожения хранителя, набеги на близлежащие от особняка деревни прекратились. Потери среди гражданских – двое сопровождающих. Потерь среди сотрудников – нет. На последних двух листах были протоколы с описаниями способностей хранителя и свойства объекта. С этим описанием я решил ознакомиться подробно. В верхнем правом углу листа было прикреплено фото, на котором было изображено плоское зеркало без рамки. Зеркало. Опытным путем было установлено, что зеркало способно создать двойника любого человека, который посмотрит в свое отражение. Умеет хранить в себе образы запечатленных людей. После убийства человека-оригинала оно полностью воссоздаст личность человека. Объект, кроме внешности, повторяет характер и привычки оригинала. Двойники склонны к насилию, убийству, садизму и недоброму чувству юмора. Благодаря фантомам хранитель охотился на людей и приводил их в особняк, где убивал жертв из садистских побуждений и в целях каннибализма. Фантомы могут существовать автономно, как обычные люди. После уничтожения хранителя, призванные в мир копии были ликвидированы. К моменту, когда объект был изъят у хранителя, зеркало держало в себе 240 образов, которых мог вызвать в наш мир новый хранитель. Часть призванных в мир копий была уничтожена. Уничтожить объект невозможно. Согласно отчетам жандармерии, после уничтожения хранителя и изъятия объекта, набеги и убийства на деревне неподалеку от особняка прекратились. Помещен в хранилище под номером «Объект-12». Я покосился на стенд и заметил квадратную пластинку, под которой был закреплен указанный в протоколе номер. Зеркало было повернуто отражающей стороной к стене. Интересная вещь. Наделал фантомов глав семей, его считает и первое лицо государства. А если получится запечатлеть самого императора? Тряхнул головой. Ладно, не о том думаю. При попытке совершить подобное, объект наверняка подчинит хранителя себе до того, как выйдет какой-то толк. И уже не ты используешь артефакт, а наоборот. Так что с такими шутками нужно быть осторожнее. В папках были только закрытые дела. Значит, на листах, которые лежали в конверте, были предположения, где искать другие объекты. И я принялся перебирать бумаги. «Алексей Юрьевич, к вам гости». Голос оторвал меня от изучения собранного Федором материала. Я отложил пачку листов, рассеянно посмотрел на часы и удивленно присвистнул. Собранные дедом бумаги были весьма интересными, и чтение старых мифов и легенд вырвало меня из реальности почти на 2 часа. Я недовольно посмотрел на дверь. В проеме стоял, опираясь на трость, дворецкий. «Кто?» «Дружинник семьи Юсуповых. Говорит, что хочет передать вам сообщение от Михаила Александровича». «Значит, дело настолько серьезное, что Юсупов не доверяет телефону». Я встал из-за стола, потер затекшую поясницу. С тоской покосился в сторону интригующих документов, но все же вышел из кабинета. Гость ждал меня в холле. Он сидел в кресле и о чем-то беседовал с Виктором. Невысокий, тонкокостный парень лет 17, с копной светлых волос и бледным лицом человека, редко бывающего на солнце. Заметив меня, он вскочил с кресла и опустил голову в низком поклоне. «Долгие лета, князь. Что-то срочное?» — поинтересовался я небрежно, надеясь вернуться к своим делам побыстрее. Курьер не ответил. Покосился на Круглова, словно намекая, что разговор конфиденциальный. «Виктор, ты не мог бы нас оставить?» — поинтересовался я. Услышав такое обращение, курьер округлил глаза от удивления. Видимо, в семье Юсуповых принято было общаться иначе со служащими. Виктор молча пожал плечами, встал и вышел на террасу. Облокотился на перила и уставился куда-то в только ему видимую точку. «Вас хочет лицезреть Михаил Александрович. Князь сказал, что дело не терпит отлагательства». «Хорошо. Я попрошу дворецкого приготовить машину». «Автомобиль князя Юсупова уже ждет вас у ворот», — поспешно ответил курьер, не сводя с меня удивленного взгляда. «Тогда едем», — согласился я и подхватил пиджак со спинки стула. «Вас сопроводить, князь», — послышался от двери террасы заинтересованный голос Виктора. Он прислонился к дверному косяку, вертя между пальцев монету. «Да, будь добр». «Я всегда добр». Виктор довольно оскалился и направился следом за нами. У входа в особняк стояли 2 бойцов. И едва мы остановились у крыльца, один из них подошел к автомобилю и открыл пассажирскую дверь, помогая мне выйти. Я благодарно кивнул и направился к дверям. Боковым зрением я заметил, что на заднем дворе у манекенов тренируется Кристина. Девушка встала в позу, сложила руки, и в нескольких метрах от нее в землю ударил столб ослепительно белого света. В тот же момент в него сверху врезался молот. С неба посыпались светлые осколки, поражающие подсвеченную область. Сама Кристина шагнула вперед, и от нее растеклась во все стороны волна белой энергии. Неплохая связка. Девочка быстро учится и упорно тренируется. Особенностью белой силы была возможность плести как атакующие, так и восстанавливающие плетения. Словно прочитав мои мысли, Кристина сложила ладони, которые окутало свечение, и девушку скрыл кокон, который восстанавливал ее силу. Двери особняка открылись, приглашая меня войти. Мне будто мягко намекнули: «Хватит глазеть на дочь главы семьи». Я понял это и прошел в холл. Юсупов ждал меня в кресле, рядом сидел его сын. «Интересно, они всегда держатся вместе?» «Хороший вечер, мастер Алексей», — тепло улыбаясь, поприветствовал меня Юсупов-старший. «Рад видеть вас в добром здравии». Сергей просто кивнул. И, судя по мрачному взгляду, который парень кинул в мою сторону, лично он был не рад моему визиту. «Мне помогла ваша дочь», — ответила тут же поправился. «Вернее, ее способности. Она быстро обучается лекарскому делу». Я отодвинул воротник, показывая тонкий белый шрам, оставшийся на месте укуса. «Да, Кристина уже сказала мне, что хотела помочь вам. По ее словам, это было самое малое, чем она могла отблагодарить вас за наше спасение». В этот момент дверь с террасы открылась, и в гостиную вошла младшая Юсупова. На секунду я забыл о приличиях, залюбовавшись красавицей. Она замечательно смотрелась в белых обтягивающих штанах и спортивном топе, сквозь которые без труда можно было рассмотреть, что белья на ней не было. Светлые волосы были заплетены в две тугие косички, и мне подумалось, что она и сама не понимает, насколько соблазнительно смотрится в этом образе. «Добрый вечер, мастер Алексей!» — сдержанно поприветствовала меня девушка и прошла к лестнице. «Добрый!» И я сглотнул и с трудом вернул внимание главе семьи. «Я хотел бы поговорить с вами», — продолжил Юсупов, словно не заметив моей заминки. «Прошу, пройдемте в кабинет». «Вы спасли меня и семью Юсуповых», — начал Михаил Александрович, когда мы заняли места у камина. «Второй раз за несколько дней. Я ваш должник, Алексей Юрьевич. Только прошу вас, не говорите, что это было несложно». «Не стану лукавить, Михаил Александрович», — честно ответил я. «Вы первоклассные бойцы», — продолжил Юсупов. «Смогли быстро справиться с охраной особняка и содержимыми этими». «Одержимый был только один», — начал я. Юсупов удивленно посмотрел на меня. «Вы, видимо, шутите, юноша? Их было не меньше двух десятков, из тех, кого мы видели, когда нас привезли в это логово. Кстати, как вас поймали?» — тут же уточнил я. «Мы проезжали город, затянутый туманом. Там нам под колеса бросился человек. Когда притормозили, чтобы проверить, не повредилась ли машина, еще десяток атаковали нас. Один из них сумел разбить стекло, и в салон попал какой-то газ. А пришли в себя мы уже в той комнате, закованные в браслеты». Я потер подбородок. «Интересная история. То, что Нелить точно был не единственным, предположил еще Мейхам. Но напрягало, что они действовали заодно. Оставался вопрос, куда пропали остальные? Бродят по болотам? Или вернулись в город-призрак?» Я задумчиво сделал глоток поданного молчаливой Еленой чая. А в голове со щелчком сложилась мозаика. «Про болото, газ и Оболенского».